Вопросы в кинокартине. Мои лопаточки, мои репешочки, сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Моя дорогая Тафти, подскажи, почему все наперекосяк? Косицу активирую с «Я высококлассный специалист, моя работа востребована, я выполняю ее гениально и блестяще». На деле же сплошные косяки, ошибки, хотя проверяю все по 10 раз. Прямо руки опускаются. Однажды случилось так, что косица не сработала, и что-то не пошло, или вышло наоборот. Так бывает. Не всегда все получается с лету. Но ты заострил на этом внимание, запомнил и не простил. А дальше задал реальность с задней мыслью о том, что в прошлый раз не получилось. Неважно, что передняя мыслеформа была утвердительной. Задняя мысль работает сильнее, потому что идет как бы исподволь, из внешнего намерения, а не изнутри, из внутреннего. Поэтому сработало наоборот. А дальше понеслось, зациклилось. Надо пока оставить косицу и вернуться к основам, к трансерфингу. Взять амальгаму наподобие «У меня все хорошо, все ладно, получается» и крутить ее постоянно. Противоречащие задние мысли без косицы не будут усиливаться. Будет работать только амальгама. Когда реальность выправится, возвращайся к своей косице. Меня на работе принуждают делать всякие тесты на антитела и тому подобное. Я единственный отказ написала. Мне сказали, что я порчу статистику. Один в поле не воин бороться с системой. Как быть в такой ситуации? Как жить в матрице, спокойно блуждая и делая вид, что я с ними, но оставаться наблюдателем? Как сделать так, чтобы они все от меня отстали? Отстань от них сама, и тебя оставят в покое. Твои ситуации – это проекции твоих важностей, что тебя цепляет, на что ты болезненно реагируешь. Понаблюдай сначала за собой, за своими важностями. Когда увидишь их, они уменьшатся в размере. Иногда лучше уступить спящим, чем противиться им. Отпустить себя, отпустить других, отпустить реальность. В конце концов, ну, сдать на эти антитела, да и пес с ними. Не заострять внимание на том, что не приемлешь, и не будет в твоей жизни этого. Как-то не вяжется. Если войти в состояние присутствия, то для мысли нет места. А когда начинаешь визуализировать, то присутствие исчезает само собой. Как это совместить? Если действуешь по алгоритму, действуешь правильно. Не надо тотально контролировать свое состояние. Достаточно проснуться, активировать косицу и удерживать лишь ощущение на косице, в то время как внимание может находиться уже на экране визуализации. Суть в первичном действии – проснуться и переместиться по ту сторону зеркала. Последующее действие – визуализация – осуществляется все равно оттуда – даже если сознание улетело, потому что ты там, пока не деактивируешь косицу. Почему мои желания сбываются у других людей, у моего окружения? Желания точно мои. Что это за проекция? Как объяснить? Это твоя прямая проекция, отражение мыслей в зеркале. Однажды такое случилось, скорее всего, случайно. А ты обратила внимание, тебе стало обидно. Ты вцепилась в это отражение, и потому оно стало повторяться. Та же самая ошибка, что и в двух предыдущих вопросах. Опять возвращаемся к основам трансерфинга. Что там злой змей Зеланд вещал? Чем моих улиток пугал? Ваш мир наполняется всем тем, на чем сосредоточено ваше внимание. прежде реальности за собой наблюдаете, за своими мыслями и важностями. Сначала на свой образ смотрите, и лишь потом на отражение. Управляйте своим вниманием, буквально как двигаете собой перед зеркалом. Тогда все будет сообразно и складно. Ну и ладно.